Спустя полчаса мы все шли по заснеженной дороге прочь из поместья Девернетти, навьючив лошадей за неимением кареты, которую мистеру Илнеру починить не удалось. Мы напоминали библейский исход, пусть маленького, но очень гордого народа, а потому даже не сразу осознали, что произошло, когда в главном дворце поместья вдруг раздался взрыв, после из каминной трубы полетели искры, а сам дом на миг превратился в феерию ярких росчерков пламени. «Фейерверк», — сообщил мистер Оннер, ведя под усы мою лошадь. «Эффектно, но безопасно. Надеюсь, верно рассчитал пороховой заряд». Мы все тоже на это очень надеялись, но затем застыли, разглядев возле покинутого нами гостевого домика фигуру девушки в темном плаще. Она стояла, вскинув ладонь, над которой сияла красноватым огнем заклинание, и, судя по всему, собиралась устроить отвлекающий маневр уже нам. И я как-то сильно засомневалась в том, что вот она имела целью нас просто отвлечь. Причем не только я. На призываемое незнакомкой заклинание отреагировала вся система защиты поместья, и в единый миг пустынный и довольно редкий лес, покрывавший большую часть поместья Девернетти, перестал быть пустынным. От главного дома со стороны сторожек из конюшен к пытающейся напасть на наш дом леди ринулись охранники лорда. И ох, как же сложно мне далось так необходимое в данный момент заклинание. «Экзитум», — прошептала я, прикрывая всех нас крайне слабой, едва ли достойной иллюзией. Но это было все, на что у меня хватало сил. А на нашей стороне была ночь, метель, и тот факт, что лорд Девернетти с кавалькадой всадников сейчас гнался за девушкой, стремительно бегущей в сторону парка, а потому на нас просто никто не посмотрел.